Словно дикий виноградник, рассаживаю я переживания и смотрю, как они растут. Я ленив, и моя страсть — ничто. Но с того часа, когда я увидел девушку в окне, я стал жить в постоянном волнении, которое знал лишь по детским годам. Тогда я еще был частицей мира, соломинкой плывущей и уносимой неведомо куда. Тогда я плакал, потеряв коробочку или другую безделку. Став взрослым, я перестал смеяться и плакать. Никто не может причинить мне страдания. Я вырос из боли и радости. Теперь мою жизнь вновь наполнили боль и радость, и к пустякам вернулась значительность. Девушка каждый день выглядывала в окно, когда я проходил мимо. Каждый день я кланялся. На третий день она улыбнулась. Ее улыбка научила меня понимать, что в мире нет пустяков. Ее улыбка на третий день была огромным событием. У нее было маленькое и бледное лицо, у нее были черные, блестящие, словно начищенные глаза, у нее были гладко зачесанные назад волосы, у нее были узкие и пугливые плечи. Ее окно оставалось открытым и во время дождя. Я сидел в баре и смотрел в окно, залитое дождем. Я часто вытирал стекло, и тогда девушка улыбалась. Однажды столик у окна оказался занят, и, не став есть, я вышел и стал прогуливаться взад и вперед. Я был смешон, как ночной сторож. Я поднял воротник пальто и брел медленно, большими шагами. С моей одежды стекала вода. В подъездах почты и ресторана стояли люди и ждали, когда кончится дождь. При вспышках молнии они вздрагивали и умолкали. Иногда они смотрели на меня. Молодая крестьянка в деревянных башмаках и с дразнящим бюстом, дрожавшим под мокрой рубашкой от холода и волнения, потянула меня за рукав, освободив мне место рядом с собой. Но я пошел дальше, и девушка в окне улыбнулась. Люди смотрели на то окно и смеялись. Молодая крестьянка смеялась вместе с ними. Я оглянулся, и они смутились. Наверное, приняли меня за сумасшедшего. Этим событием я жил целую неделю. Я рассказал о нем Анне, и Анна принялась смеяться надо мной. — Почему ты смеешься? — спросил я. — Я люблю эту девушку. — Почему же ты не поднимешься к ней? — Я это сделаю. — Нет, не делай этого, — попросила Анна. Вдруг ты ее действительно любишь? Никогда не забуду, как однажды почмейстер появился в окне рядом с девушкой. Я поздоровался, и почмейстер ответил мне как старому другу. «Девушка была его племянницей», — сказала Анна. Я решил пойти к почмейстеру, но прошло 2 недели, а я все еще не был у него. Я хотел сказать ему: «Почтеннейший господин почмейстер, мне нравятся ваши глаза и ваши шпоры, и даже ваши длинные брюки, но эту девушку я люблю. Я думаю, что она женщина моей жизни. Я не хочу ее потерять, как Авель, мой друг». И тогда я расскажу ему историю о моем друге Авеле. Почмейстер улыбнется и встанет, и шпоры его тихо зазвенят, как серебряные цимбалы под рукой неопытного ученика. Девушка поймет мою историю и не станет задавать вопросы, как Анна. Девушка вообще другая. Я найду слова для нее. Я поехал в другой город, чтобы послать денег на свое собственное имя. Я нарочно сделал ошибку в фамилии. Потом я вернулся и стал ждать. Почтальон явился и был взволнован, потому что уже 2 года не имел дел с денежным переводом. Это был долгий срок, и он, наскоро прочитав инструкцию, потребовал мои документы. Он и в комнате не снял фуражку, находился при исполнении служебных обязанностей. Он уже хотел выдать мне деньги, но я сказал: мое имя написано неправильно. — Это не беда, — сказал почтальон. — Все-таки, — сказал я, — отнесите-ка деньги господину почмейстеру и справьтесь у него, имеете ли право выдавать их мне. Потом я 10 или 15 минут сидел у господина почмейстера. Но мы разговаривали только о моих деньгах. Он сказал, что нисколько не сомневается, деньги посланы именно мне. В этом городе, — сказал он, — ни у кого нет такой или похожей фамилии. — Да, городишко совсем мал, — сказал господин почмейстер, будто хотел сделать мне комплимент. Будто хотел сказать, что вы, здесь ни у кого нет такой красивой фамилии, как у вас. Его шпоры тихонько зазвенели, как серебряные цимбалы, и все было в точности так, как я себе представлял. Только о девушке в окне не было сказано ни слова. Очутившись на улице, я посмотрел в окно. У окна стоял почмейстер. Я еще раз кивнул ему, он ответил. Я думаю, то был самый подходящий момент, чтобы вернуться и поговорить о девушке. Но я никогда не умел пользоваться подходящими моментами. Все в жизни ветшает и стареет, слова и ситуации. Все подходящие моменты уже возникли, все слова уже сказаны. Я терпеть не могу повторять слова и ситуации. Тогда у меня такое чувство, будто я вновь надел давно изношенный костюм. Вечером того дня девушка не подошла к окну. Я решил уехать из города. Я вернулся в отель и упаковал чемоданы. Пришла Анна и спросила, ты надолго? Ей никогда бы не пришло в голову, что я могу уехать навсегда. На 2 дня, — сказал я, — и не почувствовал раскаяния за эту ложь. Что за важность солгать Анне? Девушка в окне исчезла, и я упустил подходящий момент. «Ты был у почмейстера?» — спросила Анна. «Да», — сказал я. «Но девушка больше не подходит к окну». «Она, наверное, больна», — сказала Анна. «Больна? Почему ты так думаешь?» «Потому что она вообще больна. Ты не знал? Она больна. У нее чахотка и паралич. Поэтому она не выходит на улицу. Она скоро умрет». Она говорила все это очень быстро. Она захлебывалась. Но я слышал каждый слог, отчетливо как удар. Слоги врезались в мой мозг, как острые монеты в расплавленный воск. Я смотрел на Анну. Она стояла передо мной с туго зачесанными волосами, упругая и свежая, словно только что вышла из воды. «Анна никогда не умрет», — подумал я. Девушка в окне умрет, умрет, умрет. Я никогда не поговорю с ней. Поэтому я и упустил подходящий момент. Не потому, что я неловок, а потому, что девушка больна. «Анна», — сказал я уезжаю навсегда. «Потому что она больна?» — рассмеялась Анна. «Да». «Но ведь я здорова», — сказала Анна. В этот момент у нее было лицо триумфатора. Оно было бледно и холодно. «Я пойду с тобой на вокзал», — сказала Анна. Анна пошла со мной на вокзал. Подошел поезд, и я направился к окошечку кассы. Тут мне встретился коммивояжер. Он поздоровался. У него был новенький кожаный чемодан, и от него пахло помадой. Анна судорожно вцепилась в мою руку, и я остановился. «Слышишь? Не уезжай», — сказала Анна. Она больше не походила на триумфатора. Она была как несчастный испуганный зверек, как загнанная, окруженная белка на чудовищно голом поле. Коммивояжер подошел ко мне и сказал «Почтеннейший» и «Добрый вечер» и «Вы тоже приехали? Или уезжаете?» «Нет», — сказал я. Только что приехал и пошел с Анной назад в город. Ночью я не спал, потому что думал об умирающей девушке. С тех пор, как я узнал, что она скоро умрет, я был уверен в своей власти над ней. Я крепко держал ее. Я мог взять ее за руки. Она перешла в мое владение. Я совсем не думал, что она больна уже давно. Для меня она стала такой недавно. Она умрет, — думал я, — скоро умрет. Я был похож на человека, который ждет, что к нему вот-вот придут и отберут то, чем он больше всего дорожил. Все следующее утро я прошагал под окнами почты. Почмейстер каждый час подходил к окну и, конечно, удивлялся, обнаруживая меня. В обед он вышел из дома, я поздоровался с ним. Он ответил не без удивления. Потом в 3 часа он вернулся, а я все еще ходил под окнами взад и вперед. Я ходил механически, без всяких мыслей, взад и вперед, как маятник часов, неизвестно кем приведенный в движение. Вечером я устроился за столиком в баре. Окно в доме напротив открылось, и появилась она. Она поздоровалась первой, как-то поспешно мне показалось. Она, наверное, не ожидала увидеть меня сегодня, потому что вчера была больна. Я смотрел на нее недолго, но мой взгляд стоил длинной речи. Если бы я говорил беспрерывно 3 дня, я не сумел бы сказать столько. Я чувствовал себя глупым и был взволнован, как мальчишка. По-моему, она поняла, что я хотел ей сказать. Потом, когда стемнело, она закрыла окно. Комнату залило ярким светом, и шторы задернулись. На светлом фоне окна прорисовывалась тень высокого мужчины. Это был не почмейстер, ибо тень была лишена бакенбард. Это был безбородый человек, возможно, ее брат. Я еще битый час ходил по парку. Люди по-прежнему любили друг друга на скамейках и клумбах. Женщины с распущенными волосами шли мне навстречу. Бесцельно и опустошенно брели они по дорожкам. Они были как волчок, когда-то приведенный в движение и теперь продолжающий вращаться, устало, медленно, силясь удержать равновесие и сделать еще несколько кругов. «Эти-то все здоровы», — думал я. «Они не умрут». Я нашел Анну в ее комнате. Она сидела на кровати и плакала. Она не держала руки перед лицом, как все плачущие люди. Казалось, ее неустанный плач, напоминающий затяжной дождь, исходил не изнутри, из души, а извне. В нем было что-то чужое, внезапное, настигающее, против чего бесполезно бороться и что бессмысленно скрывать. В ту ночь я любил Анну как в первый раз, с нежностью и жаром, который отдаешь новому приобретению. На следующий день мне довелось пережить последнюю историю в этом городе. Рано утром в кафе сидел коммивояжер и ел пирожное. Он ел церемонно, ножом и ложечкой, ибо был деликатным человеком с хорошими манерами. Он ел очень медленно, потом он встал, подошел к календарю и оторвал вчерашний листок, решительно и гордо, как всемогущий Бог, творящий сегодня новый день. Я с ужасом ждал прихода почмейстера. Почмейстер в течение 10 лет срывал старые листки и обнажал новые, осторожно и смиренно, не как Бог, а как слуга его. Сегодня он с недоумением посмотрит на календарь, запутается в днях и датах и перестанет понимать мир. Поэтому я поднял оторванный листок, разгладил и вновь прикрепил к календарю. Коммивояжер посмотрел на меня и сказал: «Но позвольте, ведь сегодня 28 мая». Я почти испугался. Так громко он выкрикнул дату. Конечно, то была не бог весть какая новость, и весь мир это знал, но я содрогнулся, как если бы коммивояжер нагло и грубо выболтал некую тайну. 28 мая! В этот момент часы на башне пробили 7:30, и вошел почмейстер, тихонько позвякивая хихикающими шпорами. Господин почмейстер торжественно прошествовал к календарю и открыл новый день. Только теперь наступило 28 мая. Это 28 мая стало одним из самых важных дней в моей жизни. Дело в том, что я решил уехать. Да и что мне оставалось делать в этом городе? Девушка в окне должна была умереть. Анну мне было жаль. Смотреть на нее было больно, и я ничем не мог ей помочь. Почтальона я уже знал наизусть, и серебряный звон почмейстерских шпор тоже. Кетти, думал я, будет по-прежнему открывать по утрам свое окошко, и ничего не случится, если я не буду проходить мимо и здороваться. Кроме того, уже было 28 мая. 28 мая оставаться дольше было невозможно. Колосья в поле уже вытянулись в человеческий рост, а я этого даже не заметил. Полдюжины зайцев могли бы пробежать по полю, став друг на друга, и никто бы не увидел ушей самого верхнего. Выдался благословенный год. В садах от буйного цветения выросли сугробы. По ним можно было ходить босиком, как по подушке. Изменились и облака. Их не гнала больше по небу юность и беззаботность. Они застыли в тяжелой задумчивости или лишь нехтя катили свои тучные, переваливающиеся тела. 28 мая. В эдакую пору следует уже знать, что собираешься делать. Ведь смешно, — думал я, — каждый вечер бродить под окнами девушки, которая скоро умрет и которую я никогда не поцелую. Я уже не молод, — думал я, — каждый день должен быть посвящен цели, а каждый мой праздный час — грех перед жизнью. Однажды мне приснился большой порт. Я слышал мощный скрип 20 тысяч канатов и говор работающих моряков. Я видел, как поднимались и опускались тяжелые краны, гладко и уверенно, без видимых усилий, будто не люди, а собственная воля приводила их в движение. Это была не судорога металла, но изящность естественного движения. Иногда мне снился большой город. Это был, наверное, Нью-Йорк. Я вбирал в себя бешеный темп его жизни. Его улицы бежали широко, быстро, неудержимо, с людьми, автомобилями, тротуарами, фонарными столбами, колоннами, не знаю зачем и куда. Город не стоял, а бежал, ничто не стояло. Большие фабрики коптили небо гигантскими трубами. Не отрывая глаз, я прислушивался к мелодиям этой жизни. Это была дикая музыка. Она звучала, как сошедшая с ума чудовищная шарманка, валики которой врезались друг в друга. Но эта музыка волновала. Ритм не был красив, но он не был и фальшив. Некоторое время я подпевал ему, потом проснулся. Проснувшись, я удивился, что я не часть этого большого города, а всего-навсего смешной житель смешного городка. Да кто же я такой, наконец? Человек под окном. Друг мой, — сказал я себе, — похорони эту девушку, которая и без того дышит на ладан, и обратись к жизни. Жизнь — важная штука. Может быть, много смысла в том, чтобы ходить к девушке, проводить дни у ее постели, а вечерами сидеть у окна и рассказывать о хаотическом скрежете кранов и о волнах красной крови, бегущей по артериям мира. Но жить важнее. Говоря так с самим собой, я пытался скрыть свою печаль. Я скрыл ее под наплывом жестокости. Я поехал на вокзал в том же единственном в городе экипаже, в котором приехал. Анне я ничего не сказал. Был полдень. Солнце лилось широким золотым потоком. Вокзал нежился на солнце, как большая желтая кошка. Рельсы убегали вдаль, заключая землю в железные объятия. Я сел в поезд и стал смотреть в окно. Меня отделяли от города и последних недель жестокость, радость и сила. Пусть почтальон напьется до чертиков, пусть почмейстер позвякивает шпорами, а от коми-вояжора пахнет помадой, а у Игнаца пусть будут влажные руки, Анна пусть станет его возлюбленной. А девушка в окне? Она может умереть, — сказал я себе. И постыдился признаться, что радуюсь тому, что здоров. Что за болезнь поразила меня в последние недели? Что за сентиментальный человек был мой друг Авель? Никогда, никогда я не уехал бы из-за женщины из Нью-Йорка. Да, именно теперь я поеду в Нью-Йорк. Америка — чудесная страна. Ее основал не какой-нибудь безымянный епископ из камня. Пока я так думал, раздался свисток. На перрон вышел дежурный по вокзалу в своей красной фуражке. За ним шла девушка изумительной красоты. Это была она, та девушка, которую я видел в окне. «Подожди», — сказал ей железнодорожник, — «я сейчас вернусь». Но девушка не слышала его. Она смотрела на меня. Мы смотрели друг на друга. Она держалась прямо. Она была в белом платье. Она была здорова, ни паралича, ни чахотки. Наверное, она была невестой железнодорожника или его женой. Поезд тронулся, и я помахал девушке, посмотрев ей в глаза. Только ради одного этого взгляда я и написал эту историю. Сидя в купе, я готов был заплакать, но посмотрел в окно и рассмеялся. Пастух бил свою собаку, стрелочник стоял по стойке смирно, подавая сигнал, его жена развешивала белье, а маленький грузовик нырял по ухабам. «Жизнь — важная штука», — рассмеялся я, — «очень важная», и поехал в Нью-Йорк.